а Линтон не захотел бы сделать и шагу. Не впадайте же из чистого упрямства в ту же ошибку. Клянусь своей душой, клянусь, он гибнет у нас на глазах, и вы одна можете его спасти. Замок подался, и я вышел на дорогу. Клянусь, Линтон умирает, — повторил Хитклифф, твердо глядя на меня. Горе и разочарование приближают его смерть. Нелли, если ты не хочешь отпустить ее, приди сама. Я вернусь не раньше, как через неделю, в этот же час. Я думаю, даже твой господин не будет возражать, чтобы дочь его навестила своего двоюродного брата. — Идемте, — сказал я, взяв Кэти под руку, и чуть не силком увела ее в парк, потому что она медлила, всматриваясь беспокойным взглядом в лицо говорившего. Слишком строгое, оно не выдавало, правду он говорит или ложь. Он подъехал почти вплотную и, наклонившись в седле, сказал: «Мисс Кэтрин, признаюсь вам, я не очень терпелив с сыном, а Гертон и Джозеф еще того меньше. Признаюсь, он окружен черствыми людьми. Он истосковался по доброте не меньше, чем по любви. Доброе слово от вас было бы для него лучшим лекарством. Не слушайте жестоких предостережений, миссис Дин. Будьте великодушны и постарайтесь увидеться с Линтоном. Он бредит вами день и ночь и думает, что если вы не пишете и не приходите, значит, вы его возненавидели, и его невозможно в этом разуверить». Я закрыла калитку и привалила к ней большой камень на подмогу испорченному замку. И, раскрыв зонтик, притянула под него свою питомицу, потому что сквозь расшумевшиеся ветви деревьев уже падали первые капли, предупреждая, что медлить нельзя. Мы заспешили, не уговорившись с Хитклиффом о встрече, и зашагали прямо к дому. Но я угадывал чутьем, что на сердце Кэтрин легло теперь двойное бремя. Ее лицо было так печально, что казалось совсем чужим. Она явно приняла за чистую монету все, что ей сказал Хитклифф. Мистер Линтон ушел на покой, не дождавшись нашего возвращения. Кэти пробралась в его комнату спросить, как он себя чувствует. Он уже спал. Она сошла вниз и попросила меня посидеть с нею в библиотеке. Мы вместе попили чаю. А потом она прилегла на коврики и не велела мне разговаривать, потому что она устала. Я взяла книгу и сделала вид, что читаю. Когда ей показалось, что я вся ушла в чтение, она снова начала тихонько всхлипывать. Теперь это стало как будто ее любимым занятием. Я дала ей немного поплакать, потом принялась ее корить, беспощадно высмеивая все сказанное Хитклиффом о сыне. Да так, словно была уверена, что она со мной согласна. Увы, у меня не хватило искусства изгладить впечатление, произведенное его словами. Впечатление было как раз таким, на какое рассчитывал Хитклифф. «Может быть, ты и права, Эллен», — отвечала Кэти, — «но я не успокоюсь, пока не узнаю, наверное. И я должна сказать Линтону, что не пишу я не по своей вине, и убедить его, что я к нему не изменилась». Что пользы было возмущаться и спорить с ее глупой доверчивостью? В этот вечер мы расстались врагами. А наутро, едва рассвело, я шагала по дороге на грозовой перевал рядом с лошадкой моей своевольницы. Я больше не могла видеть девочку в таком горе, глядеть на ее бледное, удрученное лицо, встречать ее тяжелый взгляд, и я уступила в слабой надежде, что Линтон встретит нас холодно и этим сам докажет, как мало было правды в словах его отца. Глава 23. Дождливую ночь сменила сырое утро, не то идет снег, не то моросит, и дорогу нам пересекали шумные потоки, набегавшие со взгорья. Ноги у меня насквозь промокли, я была сердита и угнетена, самое подходящее настроение для такого неприятного дела. Мы вошли в дом через кухню, чтобы проверить, вправду ли нет мистера Хитклиффа. Я не очень-то полагалась на его слова. Джозеф сидел и, видно, блаженствовал, один у бушующего огня. Рядом на столе кварта эля с накрошенными в него большими кусками подрумяненной овсяной лепешки. и короткая черная трубка во рту.